Глава 9. «Что ты такое?» — пробормотал я, ставя собственную ногу рядом с гигантским следом. «На север тебя и в горы!» «Впрочем, мы и так в горах на севере, так что лучше бы послать неведомую тварь куда-нибудь подальше отсюда. Дойдет быстро с такими-то ножищами». Я прикинул, каких габаритов должна оказаться тварь, оставившая гигантские следы, и выходило хреново, от слова совсем высшей степени. Абсолютно, как любил поговаривать один широко известный в узких кругах режиссер, актер и культурист. Вполне возможно, что он без труда справился бы с вылезшим неизвестно откуда монстром в 3 моих роста высотой. Но лично мне встречаться с этой тварью не хотелось совершенно. Йотуновы кости, да что это за неведомая хрень? И откуда она взялась? Перед глазами тут же возник прорезавший границы миров портал в Чистилище и лезущая из него великанша Модгуд. А ведь там явно есть кое-кто и похуже. И Хель предупреждала. Да уж. Если прореха между мирами появилась из-за меня, я подложил Барикстаду свинью колоссальной величины. Но исправлять уже поздновато, так что остается только смотреть в оба и надеяться, что встречи с тем, против кого не самый плохой трофейный меч покажется зубочисткой, все-таки получится избежать. Хотя шансов маловато. Местные норны явно любили поиграться с нитями моей судьбы и готовили очередную пакость. Гигантские следы уходили в сторону дома Хильды, который я совсем недавно оставил без охраны, спалив дотла не только призрачных змеек, но и остальных потусторонних слуг болотной ведьмы. Она умела постоять за себя. Но что дряхлая старуха, пусть даже наделенная колдовским даром, сможет сделать с такой махиной? В конце концов, ярл я или нет? Едва ли смерть освободила меня от обязанностей, важнейшая из которых — защищать своих людей. Даже если угроза величиной с дом, а вместо полноценного хирда под рукой только меч, да подаренная гримнером палка. «Пойдем, мохнатый!» Я потрепал испуганно сжавшегося ко мне Хиса по холке. «Никто не обещал, что будет легко». Признаться, я еще надеялся, что цепочка следов уйдет в сторону. Но иконка дома Хильды на карте все приближалась, а неведомый великан и не думал сворачивать. Словно что-то манило его, и он пер напролом через лес, оставляя на стволах деревьев отметины. Похоже, терся плечами. Для такой стати здесь явно оказалось тесновато. Крупные ели лишались целых кусков коры, а молодые гнулись и ломались, как спички. Проследить путь великана мог бы даже слепой. Тот оставлял за собой целую просеку. Я на всякий случай периодически переключался на истинное зрение, чтобы случайно не прозевать его появление, но пока без толку. Только отпечатки на снегу в мире духов подсвечивали все ярче. Я шел по свежему следу. И, судя по всему, понемногу догонял, хоть шаг великана и был втрое шире моего. Одна часть меня готовилась высадить в ноль всю зеленую полоску, но непременно успеть. А вторая чувствовала, что спешить уже некуда. С каждым шагом тягучее и тяжелое ощущение безысходности наваливалось все сильнее, высасывая силы похлеще беготни по лесу. И только пройдя еще немного, я наконец понял, откуда оно взялось. Круг Хильды исчез. Я уже давно должен был увидеть среди деревьев огромный защитный купол истинным зрением. В прошлый мой визит он разросся настолько, что с верхушками накрыл даже самые старые и могучие ели, но не видел. Даже когда среди стволов показался лесной великан, служивший ведьме жилищем. Пусто. Что-то покинуло это место раз и навсегда. Сила ушла, и деревья вокруг дома Хильды больше ничем не отличались от остальных. Они еще жили, Могучие корни все еще вгрызались в засыпанную снегом землю, высасывая соки и питая стволы и ветви. Но то, что наполняло их раньше, исчезло. Сердце леса остановилось, и я уже знал, что найду внутри. Хильда лежала на полу у потухшего очага, и одной ее позы оказалось достаточно, чтобы понять, она не прилегла отдохнуть, не потеряла сознание и даже не скончалась от вполне естественного для ее возраста сердечного приступа. Как и подобает северянке, старая ведьма погибла, сражаясь. На пороге собственного дома, так и не отступив. То ли от удара, то ли просто истратив все силы, Хильда упала на спину. Но даже в смерти еще тянулась рукой к лежавшему чуть поодаль посоху. Похоже, палка, что помогала ей при ходьбе по болоту, служила еще и оружием. Верхняя часть посоха растрескалась и обуглилась, словно дерево побывало в огне или поймало удар молнии. Пол вокруг был усеян пучками трав и раскрошенными костями то ли птиц, то ли мелких животных. «Плохо! Больно!» Я уловил отзвук эмоций Хиса. Фамильяру больше не мешал защитный круг, но он по привычке не очень-то стремился приближаться к жилищу ведьмы. Но то, что здесь случилось, до сих пор фонило. Я никогда не отличался особой чувствительностью, но даже меня накрывало. Хильда умерла смертью, которую я не пожелал бы даже черному копью и волкам. Я опустился на колени и закрыл ей глаза. Тело еще не закоченело, но успело остыть. Я так и не смог найти на нем видимых повреждений, переломов, ушибов или хотя бы ссадин. То, что пришло сюда, умело убивать иначе. В последнем бою противник оказался Хильде не по зубам. Но сколько таких вот схваток с потусторонним она выиграла? Сколько раз за свою немыслимо долгую жизнь вставала на самой кромке миров, защищая Барикстад от порождений тьмы? С оружием в руках, пусть вместо меча Хильда и бралась за посох, амулеты и травы. Мешочек с семенами Кайриса тоже был здесь. Валялся рядом с телом под левой рукой, опустев чуть ли не наполовину, судя по весу. Хильда нарушила собственный запрет, чтобы взять взаймы побольше сил, но даже их оказалось недостаточно. Пообещав себе никогда не глотать больше одного зернышка, я пристроил мешочек себе на пояс. И возразить мне было уже некому. Хильда ушла, и никто бы не отважился утверждать, что ее смерть оказалась недостойной смерти воина. И погребение она заслужила соответствующее. Только вместо Драккара Хильде следовало отправиться в загробный мир вместе со своим домом. Я присел на корточки у очага, в котором еще теплились несколько угольков. Старая ведьма не раз ворожила над ним, бросая в огонь свои колдовские травы. Но теперь пришло и мое время. Без подсказок, шпаргалок и системных сообщений я и так знал, что делать. Вытянув ладонь к очагу, я позволил потухшему пламени взять часть моей силы. Шкала духа разом просела на треть, но угольки сначала задымились, а потом над ними заплясали алые язычки. Я влил еще немного, и огонь ожил, окреп и потянулся вверх. Оторвался от земли и брызнул во все стороны, потянулся к стенам. Пучки сушеной травы вспыхнули сразу, а через несколько мгновений затлел и сам дом Хильды. Старое дерево вздохнуло, но я не слышал в его вздохе боли, скорее, облегчения. Оно служило ведьме долгие годы и заслужило покой не меньше ее самой. Я вышел наружу за мгновение до того, как разгоревшееся пламя с ревом окутало весь дом. Спину жарило невыносимо, но все же не настолько, чтобы заглушить голос Хиса, взывавшего ко мне издалека. «Враг! Близко!» Но я и так уже видел истинным зрением огромное, колоссальное нечто, что шагало ко мне среди деревьев. Тварь, прикончившая болотную ведьму, возвращалась. Дозор Хильды окончился. Теперь начинается мой.